Но все равно люди мерли прям как мухи, чисто как мухи. Маккосланд, он, думаю, работал 24 часа в сутки. Док Стоунтон, тот-то переехал жить на одной из своих ферм и вроде как оставил практику. Да и то он уже давно считает, что фермер, только крупный, с размахом. Богатенький стал. Ты помнишь Роя Джейнса с женой, ну, который англиканский священник? Они не давали себе ни секунды покоя, обходили дома больных, а потом раз — и приставились друг за другом. За 48 часов. Староста приспустил в тот день городской флаг, и все говорили, что правильно. А твоя мама, Дани, господи, какая же была прекрасная женщина! Ухаживала за всеми, разносила суп и всякое такое. И так до самого конца, пока твой отец не свалился. Ты знаешь, что он отказывался лечь в постель? Уже болел, но боролся до последнего. Конечно же, всем было видно синие губы. Синие, как черники наелся. Это был главный признак. После этого человеку оставалось 48 часов. Твой отец держался с губами синими, как воскресный костюм, целый день. А потом просто упал у Талера. Тогда Джампер Соу погрузил его на телегу и отвез домой. И вот только тут твоя мама сломалась. И она умерла вслед за ним, неделя не кончилась. Прекрасные были люди. В следующем номере «Знамени» Джампер Соул и Нелл перевернули шпоновые линейки, и вся первая страница получилась как один громадный некролог. Господи! Да когда я это увидел, заревел, как маленький, не мог удержаться. Вот ты поверишь, что такой городишко с населением в 500 человек потерял, если считать с ближней округой, 98? Вот как такое может быть? Но страшнее всего было это, когда Джампер перевернул линейки. Все говорили, что это он правильно. А ты знаешь, что Амаса Демпстер умер? У него-то, конечно, и так неизвестно, в чем душа держалась. С того самого скандала, помнишь? Да еще бы тебе не помнить. Мы же все тогда видели, как ты линял туда после школы и лез в окно к ней и к полу. Ты не думай, никто тогда ничего и не думал. Мы знали, что это мама тебя посылает. На людях-то она ничего не могла сделать для Демпстеров. Вот и посылал тебя, чтобы присмотрел за ними. Все это знали и уважали ее за это. Помнишь, как ты сказал, что Мэри Демпстер воскресила Вилли? Да, Данни, у тебя бывали такие заскоки, что зашибись. Но теперь-то, наверное, война все это вышибла. Миссис Демпстер? Да нет, она не заболела. Вот так всегда и бывает, что порядочные люди мрут, а таким хоть бы хны. Но когда Амаса не стало, с ней получилась проблема. Денег-то у нее не было, и негде взять. Потом староста и судья Махаффи разузнали, что у нее есть тетка где-то около Торонто, в Уэстоне вроде бы. Ну, написали, тетка приехала и забрала. У нее-то у тетки деньги есть. Муж заработал на теплицах, так рассказывают. Пол? Нет, Пол с ней не поехал. Вообще странно с ним. Ему 60 не было, а вот взял и сбежал из дому. В школе ему приходилось туго, это факт. Драться толком не мог. Он же мелкий, хилый. Так ребята обступят его в перемену и давай орать. Эй, Пола, твоя мамочка, она трусы-то носит? Ну и все в таком роде. Ну это ж так, для смеху, ты ж знаешь, какие они, ребята. Он психанет и в драку. И ему, конечно, и дело накидают. Они и дразнили-то его, считай, для того, чтобы он психанул. Или кричат ему через улицу. «Что-то ты, Пол, с лица сбледнул!» «С подковыркой такой, значит?» «Ведь он-то Пол, он-то понимает, что они это не сочувствуют ему, в смысле, что какой-то ты бледноватый сегодня, а считай, что говорят, твоя мать, блядь!» «Такая вроде как игра слов. Каламбур еще называется. Ну так вот, когда тут к нам приезжал цирк осенью 18-го, он с ними сбежал. Махаффи пробовал найти этот цирк, но их и след простыл, словно и не было. Скользкие ребята. Смешно сказать, это было лучшее, что Пол в жизни сделал. Ну, в некотором смысле. Ведь каждый мальчишка только и мечтает, что сбежать с цирком. Так что он стал потом вроде героя. А вот Мэри Демпстер совсем от этого вроде тронулась. Увидит в окно, ребята идут из школы и кричит: «Ребята, вы не видели моего сына Пола?» Жалко было бы смотреть, не зная мы, что она и так давно свихнутая. А через 2 или 3 недели Амаса подхватил испанку и помер. Трудная у него была жизнь, не позавидуешь. А еще через неделю приехала эта тетя.